Арест группы врачей-вредителей. Некоторое время тому назад органами государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. Следствием установлено, что участники террористической группы, используя свое положение врачей и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно злодейски подрывали здоровье последних, умышленно игнорировали данные объективного исследования больных, ставили им неправильные диагнозы, не соответствовавшие действительному характеру их заболеваний, а затем неправильным лечением губили их. Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища Жданова, неправильно диагностировали его заболевание, скрыв имеющийся у него инфаркт миокарда, назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища Жданова. Следствием установлено, что преступники также сократили жизнь товарища Щербакова, неправильно применяли при его лечении сильнодействующие лекарственные средства, установили пагубный для него режим и довели его таким путем до смерти. Правда. 13 января 1953 года. На последнем приеме в кремлевском кабинете Сталина присутствовали Берия, Булганин и Маленков. В конце февраля 1953 года Сталин вернул в Москву опального маршала Жукова. Какую новую роль? Быть может, министра обороны, готовил великий диктатор великому маршалу, осталось неизвестным. Когда уже Жуков был на пенсии, его часто спрашивали, нет ли у него обиды на Сталина, отправившего его в опалу. До наших дней дошли два жуковских ответа. Он все же не расстрелял меня. И он вернул меня в ЦК, хотел снова назначить меня министром обороны. Есть версия, что возвращению Жукова способствовал Берия. Эту мысль высказывает в книге «Мой отец Лаврентий Берия, сын Лаврентия Палча». Он пишет, что отношения между ними были добрыми. По устоявшемуся мнению, Жуков и Берия друг друга недолюбливали, но насколько оно верно? Время жизни, отведенное Сталину, неумолимо таяло. Неминуемо должны были складываться новые союзы среди советской элиты. С оглядкой на подозрительность вождя определятся новые расклады сил.